Часть третья. По вышеизложенным причинам, наш дом принял решение нанять домашнего репетитора. Похоже, плата для репетиторов детей благородных была весьма неплоха. Пол был рыцарем, что было редкостью для этого района, и все еще обладал положением низкородного дворянина, так что имел доход, соответствующий статусу. Но это была деревенская глубинка, расположенная очень далеко от столицы, так что тут в основном жили соответствующие месту люди, не говоря уже о талантливых. Просто маги и то были здесь очень большой редкостью. Осталось надеяться только, что в магической ассоциации и гильдии искателей приключений найдется кто-нибудь согласный на подобную работу. Даже несмотря на все эти волнения, кое-кто нашелся удивительно быстро и должен был прийти уже завтра. В деревне не было постоялого двора, поэтому жить он будет с нами. Согласно прогнозам моих родителей, скорее всего это будет какой-нибудь бывший искатель приключений. Молодые люди вряд ли захотят жить в такой глуши, а серьезным магам куда проще и выгоднее искать работу в столице. В этом мире только маги продвинутого уровня могут получить квалификацию учителя магии. Так что, скорее всего, это будет персона средних лет или старше, с длинной бородой и прочими атрибутами стандартного мага. «Я Рокси, жду ваших указаний». Вопреки ожиданиям, это была молодая девушка, выглядящая как ученица средней школы, одета в коричневую магическую мантию с волосами цвета морской волны. Она производила впечатление весьма утонченного человека. Белоснежная кожа, не тронутая солнцем, дополнялась сонным скучающим взглядом полуоткрытых глаз. Уголки ее губ заставляли людей чувствовать, что она несколько холодновата. Пусть даже она не носила очков, она полностью соответствовала образу девушки-библиотекаря. Одной рукой она придерживала сумку, а другой сжимала длинный посох, каким обычно пользуются маги. Таким образом, она предстала перед нами тремя. Этого можно было ожидать. Это не соответствовало всем нашим прогнозам. В нашем воображении репетитором должен был стать кто-то куда старше и опытнее, а он оказался юной девчушкой вроде нее. Ну, для кого-то, кто прошел множество игр, лоли-подобная девочка-волшебница не должна стать чем-то удивительным. Лоли – полуоткрытые глаза, холодноватое отношение. Объединяя все эти черты, она просто идеальна. Пожалуйста, будь моей женой. «Ах, так это ты тот домашний репетитор? Ну, это действительно...» Пока мои родители замешкались, я быстро вставил. «Ты действительно маленькая! Не желаю слышать такое от тебя!» И тут же получил резкий ответ. Похоже, у нее комплексы насчет этого. Хотя я еще даже не заикнулся про грудь. Рокси вздохнула. «Ха! Ну где тот ученик, которого я должна обучать?» Спрашивая, она начала оглядываться вокруг. «Ах, этот ребенок!» Зенит представил меня, слегка приобняв. Я подмигнул. Юная волшебница широко открыла глаза, а затем вздохнула. «Ха, иногда такое случается. Дети, которые разбираются чуть быстрее, и глупые родители, мигом решающие, что у их чад есть талант». Чуть слышно пробормотала она. «Я слышал это, Рокси-сан!» «Но в принципе, я во многом согласен». «Что такое?» «Ничего, но я думаю, ваш ребенок даже не знает теоретических основ магии». «Это не проблема, наш Рудичан очень талантлив». Зенит высказала именно то, что говорят все самонадеянные родители. Рокси вздохнула опять. «Ах, я поняла. Я сделаю все, что могу». Похоже, она решила, что бесполезно говорить что-то еще. Так что было решено, что я буду заниматься с Рокси по утрам и обучаться владению мечом вместе с Полом днем. Конец третьей части.